Любопытно было наблюдать переживания новеньких с моей-то высоты. Любопытно было наблюдать, как они не могут смириться с проигрышем, и когда лезут на рожон, и как вдруг смиряются с ним. Любопытно было наблюдать тихое, безоглядное испарение проигравшего. Нет, люди теперь не проигрывают больше того, что могут проиграть. Они проигрывают все, что у них оказалось в кармане, не больше. Но что бесспорно, думал я, глядя в эти сомкнутые, покрытые спокойствием лица, в чем поучительность, что можно ручаться за общность чувств всех шестерых. Эта одинаковость переживания не была одиночеством. Люди не одиноки у игорного стола. Не надеясь на сочувствие или поддержку, они одинаково не надеются на нее и в этом не одиноки, но они могут поручиться, что все шестеро заняты в этот момент одним и тем же чувства, нечасто посещающие нас. Что говорить, одинаково странно ощущать свои деньги в чужом кармане, одинаково странно приобщаться к мысли, что деньги вообще ничьи, что это некий эфир, что это некое качество, деньги, а не просто присвоенные бумажки. Да, в какой-то момент игры, довольно близкой к началу, люди играют уже не на деньги, а на сюжет, на судьбу, на точность предчувствия, на совпадение в реальности, на жизнь и ради чувства жизни. Это ты сейчас проигрываешь, и никто другой. Тут все уравновешено, и в проигрыше есть своя справедливость и свое удовлетворение, как в выигрыше неудовлетворение и даже насмешка. Поэтому ты проигрываешь и выигрышь. Забывать о заработанности этих денег, об их нищете и тщете, в конце концов, род удовольствия, за который тоже можно платить. Даешь же ты деньги в долг без надежды на возврат. Игра — это хорошая тренировка отношений к деньгам. Так утешал себя я, потому что денег было жалко. Их было жалко как миленьких, как маленьких, как родных. Я играл достаточно долго, слишком долго, дольше того карманного запаса, на время истрачивания которого была рассчитана и безукоризненно срежиссирована психология базарной лотереи. Расчет на дурака невелик. Трудно было предположить самому, что я оправдывал такой расчет. Я отыгрывался, и я проигрался. Со мной все складывалось не лучшим образом. Жадность фрая разгубила, или, как говорится, я полагал, что держатель лотереи думал про меня именно этими словами. Не очко меня сгубило, а к 11 туз. Какой мудрой казалась мне эта истина. К концу моего проигрыша она гениально вмещала в себя опыт всего мира. В это трудно было поверить, но наш хозяин был не только исполнителем, не только организовывал и гнал игру, он владел игрой. То есть он знал, куда попадал, и попадал, куда знал. Это было истинное мастерство, цирковой номер. Это уже было искусство. Первое подозрение возникло у меня, когда кто-то услужливо принес ему кружку пива. Откуда? Я ведь все обыскал. Чтобы игра не прерывалась, он передал мишень своему приятелю-кассиру. Дело нехитрое, доступное каждому. Тут-то я и обратил внимание на то, с какой острасткой и неуверенностью взялся тот за дело. Но, решившись, выстрелил неудачно и выдал выигравшему 8 рублей. И второй раз 7. «Постой, постой!» Откровенно сказал главный, торопливо доглотнув пиво. «С тобой вылетишь в трубу». Не удалось ему расслабиться.